Да и хоть до дома доехать. Конечно. Ретировавшись на кухню, я плюхнулась на стул. Боль тысячи иголок терзала голову. Наверное, это последствия стресса. Зря я так храбрилась при Эдварде. «Соберись», — приказала я себе. Зазвонил телефон, страшно меня испугав. Я схватила трубку. «Алло», — пролепетала я. «Белла». «Привет, Джесс. Как раз собиралась тебе звонить». «Ты уже дома?» Она беспокоилась за меня, но удивилась, что я вернулась так рано. «Да, я забыла куртку в твоей машине. Захвати ее завтра, ладно?» «Конечно. А теперь расскажи мне, что случилось», — потребовала она. «Давай лучше завтра, на тригонометрии, хорошо?» «Нас слышит твой папа?» — догадалась подруга. «Угу. Ладно, поговорим завтра. Пока». Судя по ее тону, завтра мне предстоит инквизиторский допрос. «Пока, Джесс». С трудом передвигая ноги, я поднялась наверх и кое-как расстелила постель. Только встав под теплый душ, я поняла, как сильно замерзла. Несколько минут меня колотил озноб, и лишь когда вода стала горячей, как кипяток, онемевшее тело начало оживать. Я так и стояла, не в силах пошевелиться, пока бойлер не опустел. Выйдя из душа, я поплотнее закуталась в махровую простыню. Сушить волосы феном было лень. И, вернувшись в свою комнату, я быстро переоделась в теплую толстовку и тренировочные брюки. Соорудив на голове тюрбан из полотенца, я нырнула под одеяло и сжалась в комочек. Тепло волнами разливалось по телу, и я понемногу успокаивалась. Сегодняшние события теснились в голове, не давая уснуть. Столько всего случилось. Образы кружили в бешеном калейдоскопе, но, проваливаясь в забытье, я успела подвести итог уходящему дню. Три вещи прояснились окончательно. Во-первых, Эдвард — вампир. Во-вторых, он хочет попробовать мою кровь, хотя и борется с этим желанием. А в-третьих, я окончательно и бесповоротно в него влюбилась.